Смущает только одно, что же это за монстр-то такой, что смог пережить все это светопреставление. Глава 11. Идти по каменной крошке, в которую превратилась две трети замка, то еще удовольствие. Пару раз чуть не подвернул ногу, пыль хоть и осела, но в горле уже першит и чувствуется на зубах. Разрушения поражают. Оставшийся кусок части башни – это просто стена с зияющими провалами комнат. Жизни там уже нет, аура смерти поработала на славу. И лишь где-то в центре пульсирует еще недобитый мной патриарх вампов. Медленно приблизившись к завалу, замечаю покрытый пылью краешек крыла. Но оно мертво. Похоже, его просто оторвало от тела. Короткое касание, и в кубе появляется сразу три куска кожи с крыла патриарха. Уровень ингредиента почти такой же, как у кожи с крыла дракона. Ну еще бы, кожа с крыла разумной твари. Раньше я как-то не задумывался над этим аспектом, мной двигала месть, но теперь в моей душе проснулся хомяк, и радостно так потер ручки. Похоже, сегодняшний бой принесет мне не только моральное удовлетворение, но стоило мне задуматься над коммерческой составляющей моей победы, как на плечи навалилась усталость, и я начал проваливаться в сон. Уже падая, запоздало подумал, вот же черт, да как же он может применять свою магию из-под земли? Обошлось. Удар локтем при падении и прорезавшая руку боль вернули трезвость ума. Матерясь, вскочил, и долго не раздумывая приложился кулаком по ближайшему камню. Боль — лучшая защита от магии контроля. По крайней мере, иной я не знаю. Как ошалелый бросился раскидывать камни в стороны. И только через минуту вспомнил, что есть куда более простой способ убрать обломки — куб. Милое дело, вытянув правую руку, перемещаешь в куб до тонны щебня и камней, и тут же материализуешь их в паре метров левее. Процесс быстрый и по энергии не особо затратный. Благо, энергии тут под обломками разлито огромное количество. Пара минут такого вот разбора завалов, и под исчезнувшей очередной партией обломков вижу то, что осталось от лица патриарха, а досталось ему знатно. Скальп частично срезало камнем, повредив, похоже, и череп. Левого глаза нет. И только правый, промогавшись, яростно смотрит на меня. Мерзкое зрелище. Представить, как жизнь еще не покинула это раздавленное тело, я не могу, да и не важно это сейчас. Все, что мне осталось, так это прекратить его мучения, и уже распустив розу, останавливаюсь. Блин, а ведь была же мысль создать печать повиновения. Ох, как бы она мне сейчас пригодилась. Так просто ты бы у меня не ушел. Сам бы стал рабом, вкусил бы по полной то дерьмо, что нес другим. Но нет, не зря же говорят, хорошая мысль приходит опосля. Вот думал же об этом, так нет, поспешил. Однако горевать поздно. Будем считать, вам повезло. Хотя смерть под завалом, то еще везение. А вот с печать надо решать уже в ближайшее время. Есть в магии у гуарнагов такая чудесная штука, как подчинение других существ. Даже сразу два варианта. Первый – это подъем уже убитого противника. Некромантия в чистом виде. Знай только, подпитывая энергией, и будет у тебя собственный зомби. Второй способ еще лучше, хотя, едва ли гуманней. Подчинить себе волю иного существа. Звучит мерзко, хотя польза от такой вот магии огромная. И дело тут не в покорных тебе рабах, хотя она и на это способна. Тут есть возможность подчинить себе зверя, который и драться за тебя будет, и транспорт опять же. Думать-то я над этим думал, но так, на будущее. А вот на эту мерзкую рожу я бы сейчас заклятие наложил и не задумался. Подумал даже, а не рвануть ли мне в храм за ингредиентами, но нет, при такой регенерации, как у этой твари, к моему возвращению ждать тут меня может крайне неприятный сюрприз. Вон уже полоска жизни патриарха не с волосок толщиной, хоть еще и в красной зоне. Снова распускаю розу и вбиваю в видимую часть тела полноценный заряд призрачного мифрила. Мифрил этот может и не настоящий, но и мир тут соответствующий. Так что пока заклинание действует, клиники его разят ничуть не хуже тех, что вышли бы из-под рук настоящего мастера. Попасть по такой маленькой цели, как лицо вампа, удалось только 4 лезвиями из 29. Одно вошло в единственный уцелевший глаз, второе в область носа, а вот два, столкнувшись с черепной коробкой, звякнув на прощание, испарились. Удивительно крепкая черепушка. И ведь не добил я его этим ударом. Пусть капелька жизни, да осталась. Не хотел бы я встретиться с таким в полном здравии, да еще ночью. Материализую посох и по старинке бью острым концом в отсутствующую глазницу. Со смертью твари меня пронизывает словно электрический разряд. Посмертная энергия патриарха так велика, что вздрагиваю всем телом. И тут же мнемонический интерфейс словно сходит с ума. Тут нет полотнищ информации, хотя отображение информации можно настроить в графическом исполнении. Но это неудобно. Как правило, неудобно, но не сейчас. Информационный поток настолько велик, что я просто теряюсь. Отступаю на пару шагов и, уставившись невидящим взглядом в одну точку, погружаюсь в себя. Что же мне там прилетело? А прилетело много. Система не просто информирует меня об окончании боя, но, похоже, напрямую обращается ко мне. Такого еще не было. Вылавливаю из новообразовавшихся знаний нужное. Вот оно. Вами в одиночку было уничтожено гнездо вампов, угрожающее местному населению. Это великое свершение, вы заслужили награду. Выберите одно из доступных заклинаний. Опа, а вот о таком я, кажется, читал на форумах. Правда, там система, как правило, подкидывала плюшки мастеровым, создавшим что-то новое, полезное и крутое, вроде как бонус для первопроходцев в своем деле. Но это и понятно, мы тут недавно, и с боевыми подвигами у нас пока не очень. Ну что ж, мне же лучше. Тут, как говорится, бьют — беги, дают — бери. Перебираю предложенные варианты. Заклинаний десятка-полтора, и все без привязки к выбранному пути развития. Это круто. Потому что распределение умений в этом мире устроено хитро. Выучить ты можешь любое заклинание, но если оно профильное для другого класса, то жрать энергии будет прорву, а действовать кое-как. В основном тут защитные заклинания. И не будь у меня теоктораты, я бы, не задумываясь, выбрал одно из них. Но гуарнаги и сами не дураки, подобных вариантов у них хватает. Все же выживаемость в этом мире всегда стояла на первом месте. Вон, даже руны, наложенные на мою кожу, делают ее не в пример прочнее обычной. Но и у них были слабые места. Одно из таких – перемещение. С порталами – это, пожалуйста, а вот так, чтобы в пространстве во время битвы, тут никак. А мне бы такое сегодня ох как пригодилось. Так что, заметив два варианта подобных заклинаний, углубляюсь в изучение. Первое – теневой шаг. Позволяет растворяться в тени и двигаться в ней, исчезая из этого мира. Круто, но не то. Второе уже лучше – шаг сквозь пространство. Позволяет мгновенно переместиться в любую видимую точку в пределах действия заклинания. Пока это всего 20 метров, но с практикой использования будет больше. Тут почти со всеми заклинаниями так: чем чаще используешь, тем выше эффективность. Чем-то это напоминает умение убийц перемещаться за спину противнику, но это лучше. Тем как минимум нужна цель, а тут, взглянул, портанулся. Красота. Выбираю шаг, и тут же приходит понимание, как им пользоваться. Ни тебе свитков, ни учителей, ни долгих месяцев тренировок. Сразу опробую приобретение. Мать, ять, чтоб ее. Лучше бы был учитель. Впрочем, жизнь сама по себе неплохой педагог. Переместившись в выбранную точку, сначала зависаю чуть выше, чем достают ноги, потом, теряя равновесие, падаю на зыбкую основу из крошева камней, и нелепо взмахнув руками, прикладываюсь спиной о какой-то неудачно подвернувшийся острый осколок. Боль порождает здравую мысль: да чтобы я еще хоть раз, до того как освою перемещение. Отряхиваясь, встаю, и уже ножками иду к месту, где лежит труп патриарха. Мне его еще обобрать надо. Пока иду, снова погружаюсь в мнемонический интерфейс, перебирая полученную после победы информацию. Ничего особенного нет. Теперь я знаю, что уничтожил 130 противников и 102 невинных существа. Получил некую негативную известность у вампов и могу получить некую награду в ближайшем поселении Транов. О награде говорится крайне размыто. Посетите деревню Архус и сообщите главе Тарнаху о совершенном деянии. Благодарность его будет велика. Из всего перечисленного ценно только понимание, где эта деревня находится. Это почти рядом, километров 7 по прямой. Нам бы эти знания, когда мы шли в поход. Единственный плюс, теперь я не волнуюсь за спасенных. По-любому хоть кто-то из этой деревни среди них да есть. Но сейчас мне не до посещения главы. Мне бы тут трофеи собрать, а их придется буквально выкапывать из-под завалов. Сам замок вампов невелик, площадью, наверное, с футбольное поле, если не меньше. А башня так и вовсе метров 30 в диаметре. И если бы не тот факт, что вампы покрыли всю внутреннюю площадь каменными навесами, разбирать бы пришлось не так и много. Вручную, понятно, я бы там на неделю застрял. Но тут не земля, тут у меня есть куб. Пропуская через него развалины замка, да еще ориентируясь по остаточной магии, перекопал я все это дело в течение нескольких часов. Очень надеялся, что мне перепадет с трупов эссенция молодости или здоровья. На земле сейчас из-за них какой-то трёшь. Как только люди поняли, что можно помолодеть лет на 10 с каждого приема, или полностью излечиться от любой болезни, ценник на эликсир из этих эссенций взлетел до небес. Шутка ли, один из ведущих клубов Европы подписал контракт с недавно прекратившим карьеру футболистом на 10 лет с условием, что этот клуб обеспечит его двумя эликсирами молодости. Ну и денег, понятно, насыпали. Но это не главное. Главное, что клуб готов заплатить за каждый такой эликсир по 10 миллионов евро. Не знаю, купил ли он уже искомое, но у нас в России ценник уже перевалил за 2 ляма, и явно не в рублях. Богатеньких дядек в этот 1% попало достаточно, так что счастливчикам, получившим эссенцию, можно о своем будущем не беспокоиться. Но это если удастся не только раздобыть эликсир, но и, продав его, остаться в живых. В этом плане тоже творится что-то несусветное. Как говорят многие, вернулись лихие 90-е. Случаев, когда пытающихся продать крайне редкий ингредиент разводят на мнимую покупку, а потом убивают, я только за последнюю неделю насчитал 8. И это просто листая чаты. А сколько таких на самом деле? Огромные деньги творят с людьми всякое, а контролировать то, что происходит в этом мире, земные власти пока не могут. Вот и повылазила всякая криминальная нечисть. Но с эссенциями мне не повезло. Они вообще крайне редко попадаются. Причем куда чаще на силу или объем энергии. Тоже полезные, но стоят куда меньших денег. Зато повезло в другом. С патриархом мне достался уникальный кинжал сразу с тремя привязанными к нему заклинаниями. Лучше бы посох, но тут все честно. Взять с противника ты можешь только то, чем он пользуется. Это вам не земные игры. Впрочем, и тут не все так радужно. Большинство трофеев имеют приписку «поломанное», так что убив, к примеру, рыцаря, даже не надейтесь получить его полный доспех. Большая часть амуниции пойдет просто на переплавку. В этом плане тут игровые механики проявляют себя в полной красе. Да, вроде все реалистично, но за магию и дополнительные жизни приходится платить урезанной возможностью получения трофеев. Взять те же крылья вампов. Ух, сколько я бы смог наделать пергаментов с целого-то крыла. А нет, целое крыло я могу взять, и кожу с него срезать, и даже пошить с нее что-то. А вот на свитке изволь забирать через куб, всего 2 пергамента, и только с патриарха по 3. Таковы тут правила. Но мне ли жаловаться на трофей? Перекопав тут все, 5 раз уходил в храм порталами с перевесом в кубе. Ценного немного. Даже сокровищница замка не принесла ожидаемого богатства. Хотя, скорее это уж не сокровищница, а просто склад вещей, снятых с пленников вампов. Много разных доспехов и оружия, но почти все простенькое, на переплавку. Зато много. Разгребать завалы закончил лишь тогда, когда местное солнце уже касалось верхушек деревьев. Дико хотелось есть, а еще заглянуть в деревню и взять там кувшинчик с вином, а лучше 2. Но нет, мой внутренний хомяк требовал продолжения банкета и немедленного разбора доставшихся трофеев. Впрочем, тут я с ним был полностью согласен. Так что, перекусив остатками сыра и той гадостью, что поили нас вампы, а 2 здоровенных кувшина ее я таки извлек из подвала, я принялся сортировать честно захваченное. Сортировка, переплавка и обработка кожи с крыльев в пергаменты заняли у меня всю ночь. Большая часть доставшегося мне богатства, увы, носила приписку «сломанное». Но зато теперь у меня куча слитков бронзы, стали и железа. Есть даже золото с серебром, которого местные вампы совсем не боятся. Можно хоть сейчас кузницу открывать, или ювелирную мастерскую. Впрочем, начать можно было бы с лавки старьевщика, так как простеньких доспехов, оружия и бижутерии тоже хватает. Вот теперь мой склад в храме напоминает склад, ну или покой Плюшкина, тут с какой стороны посмотреть. Зато теперь я неплохо одет, ничего выдающегося, но решивший полакомиться мной монстр теперь вряд ли столь легко доберется до заветного мяса сквозь кольчужную куртку или покрытые чешуйками штаны. С оружием, правда, мне не особо повезло, но и там есть из чего выбрать. Их 7 посохов, 4 вообще такие, как у меня, простейшие. Из 3 оставшихся подобрал палку 1.2 метра высотой с резным набалдашником и стальной коронкой у основания. Как показала практика, посох тут не только предмет магического усиления, но и вполне себе колющее и дробящее оружие. Не зря среди свитков, которые я нашел в храме, один был посвящен приемам техники боя посохом и хвостом. Его, сидя в казематах вампов, я уже изучил, и пусть отсутствие хвоста делало половину приемов мне недоступной, но вторая часть вполне годная. Будет время, стоит подтянуть этот предмет. Воевать свитками, конечно, круто, но на обычные столкновения их не напасешься. Кстати, о свитках. Теперь у меня есть еще 209 пергаментов 5 уровня, 44 6 и 7 8. 5 из них с крыльев патриарха, 2 из последней партии обработки. Так что в непростом ремесле создания расходников я тоже подтянулся. Ну еще бы, работая с таким материалом. А еще я теперь как новогодняя елка обвешана мулетами и кольцами. С магической бижутерией тут не все так просто, но ценность ее огромна. Проблема заключается в том, что каждая вещь с одинаковым параметром тут не дает совокупности усиления. Максимум ты получаешь только от самого высокого параметра, каждая последующая режется вдвое. К примеру, если одеть кольца на силу в 4 единицы, 3 и 2, то на выходе ты получишь не 7, а только 4,25 ги. Дальше совсем копейки, но и эти 4 с небольшим чувствуются. Я как нацепил все, что нашел на силу, Гераклом себя почувствовал. Ну ладно, не Гераклом, но таскать тяжести и вправду стало гораздо легче. Правда, снять кроме двух колечек и одного браслета на силу пришлось все. Сила силой, но и об остальных параметрах забывать также не стоит. Вот и обвешан я сейчас всем, что нашел. Тут и увеличение духа, что делает мои заклинания сильнее, и обереги от тех или иных негативных эффектов, ну и сила, куда же без нее. Но в целом мне нравится. Я уже не тот заморыш, что попал в лапы к вампам. Знали бы те, кто сейчас в городах, что можно извлечь из одного только замка этих кровопиец, давно стали собирать рейды. Хотя и не представляю, как бы они без разлома и крыльев там обошлись. Но толпой, как говорится, и батьку бить легче. Впрочем, я такой счастливец тут далеко не единственный. Вернее, не так, с гуарнагами мне, возможно, повезло лично. Но вообще-то, тут существует целое направление, наследие древних. Часть этой внеземной игры во всей красе, так сказать. И если заглянуть в соответствующий раздел форума на Земле, там каждый день появляются все новые и новые рассказы счастливчиков. И я бы не сказал, что некоторым повезло намного меньше, чем мне. Если проще, то за тысячелетия тут скопилось столько, что если не сидеть на попе ровно, то можно найти всякого. И находит. Древние руины, тайные знания, загадки древних цивилизаций. И это не для нас так придумано. Мы, в смысле человечества, уже выяснили, что древние любят приходить в такие миры голыми и босыми, чтоб, значит, с нуля и до вершин славы. Такие вот у них игры. Но и нам сейчас перепадает от такой вот системы. Не всем, правда, одному на тысячу. Но так и мы в этом мире пока что меньше месяца. Взять хотя бы карточников. Цивилизаций, что принесла сюда эту механику, тут нет уже 13 тысяч лет, а особые колоды находят многие. Это такие колоды, что содержит карты с заклинаниями, которые заряжаешь до боя. Такой вот картежник мне в очном поединке возможно и не по зубам, без свитков так точно. На одной магии гуарнагов я его не вытяну. Тут для него главное, чтоб карт хватило, они без подзарядки не работают. Но ведь они исчезают, как мои одноразовые свитки. Сейчас картежники в цене. На них, если верить форуму, чуть ли не молятся те, у кого они в друзьях есть, и рьяно желают заполучить, кто на этом хочет заработать. Но это еще что. Копаясь в библиотеках и расспрашивая местных, наши уже выяснили, что в наследии древних другие такие молодые цивилизации, как мы, получали куда более серьезные плюшки, чего стоят 3 возрожденных государства и более десятка разбуженных ото сна древних богов. Одно такое государство как раз тут рядом в пустыне, когда-то всех его жителей превратили в камень, а 700 лет назад кто-то нашел и снял проклятие. Правда, зря снял. Таронги с их культом силы все так же терроризируют окрестные земли, как и до проклятия, и местные молятся, чтобы кто-нибудь их снова превратил в камень. Но ведь тому, кто их разбудил, они служили. Куда там с моими запретными знаниями до такой халявы? Утро перед выходом я встречал уставшим, но счастливым. И, пожалуй, я впервые был счастлив, что попал в этот мир. Знал бы я тогда, как жестоко ошибался. Можно было бы сказать, что сработал принцип весов, и игра, давшая мне столь много, взяла все обратно, но нет, игра тут была ни при чем, просто я забыл, какими мы все-таки бываем, люди, и мир, не этот, а наш родной, мне скоро напомнил это. Глава 12. Сижу на кухне и медленно пью остывающий чай. Это уже вошло в привычку, сначала быстро в душ, потом чай, чтобы спокойно подумать о прошедших сутках, ну и на пару часов за компом посмотреть последние новости. Но сегодня спокойно подумать не получается. Мне повезло, я один из тех, кому удалось зацепиться за то, что с чьей-то легкой руки начали называть стандартное прохождение игры древними. Начать голым и беспомощным, найти подсказку в виде табу, древних развалин, проклятого места и найти там нечто полезное, таким как я фартануло. Кому-то больше, кому-то меньше, но все же, мне с храмом возможно больше, чем другим. Хотя тут спорный вопрос. Вон карточником однозначно да, а с моими знаниями еще поди разберись. Разве что умение делать свитки пока выручает. Но это нам. Большинство же просто добралось до городов и сейчас пытается хоть как-то устроиться в том мире. Впрочем, волновали меня не все, а конкретно Лера. И если уж совсем честно, не просто Лера, а Лера сквозь призму моего к ней отношения. Так уж получилось, что с первого момента, когда я там проснулся и далее, когда мы сидели в подвале у вампов, не было у меня роднее человека. Так что мысли сами крутились вокруг нее, и не первый день. И вот я свободен. Почти. И не свобода моя, она не кем-то извне мне навязана, сам ее на себя наложил, собираясь скрыть факт существования книги гуарнагов, вернее тех знаний, что за жертвы давали силу, и силу огромную. Ну не хочу я, чтобы человечество пошло по этому пути, слишком уж ярко передана в книге информация о ломке душ. И пусть пока непонятно, разумны ли местные или просто это качественная подделка под интеллект, но без меня, а ведь разок проболтаешься, просто заикнешься, и всегда найдется человек, что решит прибрать такие знания себе. И не факт, что искать он меня будет только в том мире, могут и тут найти. А вот в этом случае уже трусами не отмахнешься. Читал я тут на форуме уже кучу ужастиков, что делали с теми, кому повезло получить эссенции молодости и здоровья, или элитным оружием разжиться, но попытались продать это не тем людям. Может и врут люди, а может и нет. И тут скорее не врут, потому как сейчас такая эссенция от 1,5 до 2 лимонов зеленью котируется, и ценник только растет. Еще бы, за прошедшее время свою действенность эссенции доказали, и никаких побочных эффектов вроде не вылезло. Но абсолютное здоровье это еще что, всех интересовала молодость. Расчет шел очень простой, в тот мир только в нашей полосе попало несколько тысяч достаточно богатых людей, тут все же и Москва, и Питер. Так что покупатели были, а эссенции падали редко, очень редко. Ну а кто же откажется поменять свои 60 на 20, когда уже и деньги есть, и вот она молодость. А потраченное бабло, за эти-то дополнительные годы вернется и приумножится. Так что ценник взлетел до небес, да и в других странах ситуация схожая. Вот и получалось, что, обладая немыслимым с точки зрения развития магии богатством, я вроде как сам на себя наложил обет молчания, а быть одному ох как не хочется, а из родных душ в том мире у меня только Лерка. Хотя, что это я, это для меня она ангел-спаситель, благодаря которому я возможно еще жив, ну и единственный мне родной человек по ту сторону нашего странного сна. А кто я для нее? Один из тех, кто попал с ней в тот мир, да еще неудачник, что мог, но не сделал лишний телепорт, когда он был так нужен. Ну, вот свершил я свою месть, в одного зачистил замок вампов, кому сейчас такое под силу, и ручки так телефону так и тянутся, набрать известный номер, похвастаться, рассказать, что пленившие нас вампы все, отдали Богу душу, и сделал это не кто-нибудь, а я, и за себя, за Иру, за дочь ее, которую не знаю, ну и за нее, Леру. Только вот что дальше, как я ей объясню, откуда у меня такая сила, и не расскажет ли она об этом другим? Скорее всего, расскажет, но желание поделиться хоть с кем-то так и рвется наружу, а чай остыл, вот и сижу терзаемый противоречивыми чувствами, и вроде радоваться надо, а тоска такая, ну хоть вой, хотя и не тоска это вовсе, а то самое глубинное чувство, когда тебе так хочется услышать похвалу от значимого для тебя человека, поделиться с кем-то, откуда это в нас, с детства, наверное, а в воображении так и крутится идеальная история продолжения нашего знакомства, найти ее, рассказать о своих возможностях, приобщить к запретным знаниям и дальше вместе. Красиво. Вот только есть одно но. Там, во время похода она ведь мою сторону в споре с Харьком не заняла, и в замке у вампов совсем не рада была моему признанию о том, что телепорты я могу делать. Хоть это ее и спасло. Станет ли она меня слушать? Конечно, станет. История-то у меня хоть куда. Но согласится ли оставить ее в тайне? На словах, скорее всего, да, в реальности. И не появятся ли у меня потом на пороге крепкие парни с предложениями поделиться знаниями на безальтернативной основе? То-то и оно. Вот только, сколько ни думай, а проблему это не решит. Но есть ведь и другой вариант. Просто позвонить, узнать, как дела, в каком городе обосновались, а уже потом рвануть туда самому телепортами от ближайшего города, встретиться, посмотреть, как там и что. Ну и на месте уже решить, как развивать наши отношения дальше. Приняв решение, покосился на часы. 7:30. Слиперы в это время еще не спят, хоть на дворе и утро. Набрал номер. Ответила Лера быстро, но голос тихий, уставший. «Глеб, это ты?» «Конечно, я. Контакт-то у нее наверняка забит, иначе и не узнала бы по номеру. Но голос, мне тут, похоже, не рады. Привет, Лер, как вы там, как дела? В городе сидишь или охотишься понемногу?» Ответила она не сразу. «Охотимся. Бригаду сформировали». «Пауза, ты уже до города добрался?» «Нет. Когда доберешься, в бригады не вступай, не надо». «Вот те раз, сама та вступила. Читал я об этих бригадах, сейчас это чуть ли не тренд того мира. Но звоню я ей не по этому поводу. А жизнь как? В каком городе обосновались?» «В Харье, тут цены на жилье были поменьше». Голос тусклый. «То ли она мне реально не рада, то ли действительно устала как собака. Хотя с чего? Так-то сутки ночью заканчиваются в том мире. Это я всю ночь над трофеями крапел. Хотя о чем это я? Кто ж его знает, чем они там сейчас занимаются? А я вот в город, наконец, собираюсь», — сказала и осекся. Подумалось, а оно ей надо? Молодец, давно пора. Ирина уже как 5 дней до нас добралась. Тоже с вами? Да, с нами, но грустно так, со вздохом. Что-то случилось? Устала? Спрашиваю скорее с надеждой, ибо услышать, что ей на меня просто пофиг, ох как не хочется. Да нет, тут, и опять пауза. В общем, тебя это совсем не касается. А что позвонил, молодец, давно тебя не слышала. А вот тут паузу взял я. Вот так, у человека возможно проблемы, но мне прямо говорят, что не моего ума это дело. Зачем позвонил, спрашивается. Ладно, я тогда еще позвоню как-нибудь. Ну, или ты звони. Ладно, гудки. Вот блин и поговорили. Настроение дрянь. А может, ну ее, плюнуть на все, добраться до ближайшего города, найти там себе новых друзей. Ну а что, разве на ней одной свет клином сошелся? Понапридумывал себе, понимаешь, теперь сидишь и мучаешься. Зрелая мысль — послать Леру, как и все прошлое, к черту и начать все с чистого листа, сначала показалось не такой уж плохой. Я ведь теперь почти избранный. Ну ладно, не избранный, нас таких счастливчиков больше 1000, но по сравнению с общей массой, додумывать не стал, ибо обманывать других плохо, а себя глупо. Вот только подумал о том, что все, конец, и сжалась душа, словно заскулил в ней обиженный щенок. Блин, у других вон жабы да хомяки, а у меня в душе эта псина с повышенной социальной ответственностью. Так, что там говорила Лера, не вступать в бригады, может, в этом дело? Она-то как раз в такой, но меня почему-то решила отговорить. О бригадах я слышал, да и как тут не услышишь, когда в чате чуть ли через каждый пост зазывалы. Итак, что я о них знаю? Бригадами назывались небольшие объединения слиперов по 5-8 человек, что нанимались за деньги и охотились на монстров ради шанса выбить дорогую эссенцию молодости или здоровья. Пошло это вроде как с мест не столь отдаленных. Там быстро сообразили, что на таком товаре можно неплохо заработать, а контингент вот он, выяснить, кто вырубается ночью напрочь, труда не составило. Ну а потом все это перекинулось на волю. Выглядело все это вполне достойно. Тот, кто надеялся заполучить эссенцию и на этом заработать, нанимал спящих по договору и платил им от 1 до 1500 долларов каждому в месяц. Не самый плохой заработок, надо сказать. Ну и при выпадении с монстров еще и премия. Обещали, кажется, до 1 000 000 на всю бригаду. Понятно, что организатор немало рисковал в том случае, если искомой эссенции добыть так и не удастся, но и прибыль поверх премии с зарплатой огромная. Тогда в чем подвох? Ну не стала бы Лера вот так просто отговаривать меня от подобного шага. Допил чай и пошел за компьютер копаться, что там да как. 2 часами не обошлось, как впрочем и 4. И чем больше я читал, тем больше не нравился мне этот бригадный подряд. Сначала все выглядело вроде хорошо. Да, платит. Да, бабки вперед. И даже договоры составляются, а не под честное слово. Но нашел я парочку статей, что появились в последнее время. И вот там все было не так уж радужно. Во-первых, кто-то выяснил, что эссенции таким отрядом падали редко, если вообще падали. Понятно, что информация эта скрытая, но, как утверждал автор статьи, на его просьбу поделиться информацией ради статистики, в чатах ему так никто и не отписался, даже инкогнито. И это странно, потому что подобной статистикой люди охотно делились ради себя же любимых. Чем больше ты знаешь о новом мире, тем больше шансов добыть что-то ценное. Вон, про всяких монстров, где и что попадается в виде трофеев целые ветки на форумах, а тут тишина. Во-вторых, и собственно ради этого и была написана статья, формация подобных бригад была довольно хитрая. То, что попадалось с монстров, делилось честно, за исключением одного «но». Энергию монстров вытягивать имел право только один человек, бригадир, назначенный работодателем. И вроде как это логично. Однако автор статьи делал упор на то, что бригады эти повсеместно организовывали те, кто в лихие 90-е был круто завязан на криминалитете. Не зря, похоже, пошло это с зоны. И очень сомневался этот вот автор, что бригадиры эти были честными, ведь в отличие от земных игр, тут чужие логи не проверишь, все только на доверии. А по статистике, и вот тут-то ее хватало, практически все бригадиры имели либо криминальное прошлое, либо явно были аффилированными с подавшимися в бизнес братками. Этакий массовый развод лохов, по мнению автора. А вот вторая статья и вовсе наводила на неприятные мысли. Там рассказывалось не столько про развод, сколько приводилось 4 примера, по слухам имевших место быть за последние дни. Все эти слухи касались работы с теми, кто, согласившись работать в бригадах, захотел из них уйти. Вроде что тут такого, ну не понравилось человеку, ну возвратил он уплаченные авансом деньги, и иди себе гуляй. Но не тут-то было. Оказывается, практически во всех договорах, написанных вроде как под копирку, был один неприметный пунктик: распасться бригада могла только по согласованию всех ее участников. И делалось это вроде как для того, чтобы при выпадении эссенции, бригадир не мог помахать остальным ручкой, оставив их ни с чем. Вроде как, а на деле, все, кто пытался покинуть бригаду, сталкивались с малоприятными типами, явно подрабатывавшими коллекторами, если чего не хуже. Прессовали отказников по-черному. Собственно, статья и была написана после того, как пропал друг того, кто ее написал. И вот как раз он рассказывал, что решил завязать с бригадой, после чего к нему пришла парочка шкафоподобных типов отнюдь не гражданской наружности. Тогда его просто предупредили, и он решил обратиться в полицию. Но заявление в отделении так и не оказалось, а сам парень исчез. Клим, вроде так звали того, кто написал о происшествии, утверждал, что ему за день удалось найти еще 3 случая такого же вот давления на нежелающих соблюдать договоры. И аргумент всегда был один: договор подписал, деньги взял, тогда иди и работай. А сунешься в полицию, будет только хуже. Как утверждал автор, складывалось впечатление, словно вернулись веселые 90-е. Тогда также был бы предлог, а уж блатные ребята с радостью объяснят, почему ты не прав и чем тебе это грозит. И правда, у таких людей всегда была одна: ты нам должен. Откинувшись на спинку кресла, сначала решил перезвонить Лере, но не стал. На дворе был день, а слиперы в это время обычно спят. Если бы не мои затянувшиеся поиски в интернете, сам бы дрых без задних ног, набираясь сил перед очередной ночью. Да и непосредственной опасности ей не грозило. Бригады как раз и отличались выгодно тем, что риск умереть в коллективе был намного меньше, чем при охоте в одиночку. Но уверенности, что Леру нужно найти в том мире и все разузнать, только добавилось. Так что отсыпаться я пошел в приподнятом настроении. Глупо, наверное, у девушки возможно проблемы, но зато я теперь нашел внутреннее оправдание своим планам. Переход, и снова перед глазами ставшие родными стены храма. В планах у меня на сегодня добраться до деревеньки возле разрушенной крепости вампов и получить награду. А дальше, в город и через стационарный переход в Харье. Но спешить я не стал, хватит, один раз уже поспешили. Первым делом я усовершенствовал свою амуницию, благо в кубе это куда проще, чем ручками работать. Так у кольчужной курточки появилось 2 неприметных кармашка с задней стороны предплечья. Эти места я выбрал исключительно потому, что даже в бою они пострадать могут в меньшей степени, чем другие. А сохранность того, что в них было вложено, была для меня принципиальна. В правый такой кармашек лег свиток щита, в левый – свиток перемещения в храм. Вот теперь, попав в экстренную ситуацию, я, просто раздавив внутри кармашка в свитке, Могу и защиту себе поднять, и путь к отступлению организовать за считанные мгновения. Но это не все. Сходив к выходу из храма, который я засыпал булыжниками еще на второй день по возвращению из плена, подобрал несколько плоских камней и нанес на них маячки портальных переходов. Теперь стоит мне по пути кинуть такой камень в кусты, и даже не надо тратить время на создание точки привязки к месту. Удобно, однозначно. Вспомнив о своем желании повесить на патриарха печать подчинения, полчаса провел в лаборатории гуарнагов. Сделать штампик для меня сейчас не проблема. Ну и наконец, потратил еще несколько часов на освежение в памяти всех доступных мне заклинаний из магии гуарнагов. Их у меня пока немного, да и владею я ими так себе, но что есть, то есть, как говорится. Несколько раз распустил розу и шарахнул шипами. Это, по сути, единственное мое убойное заклинание, но зато действенное. Потом попрактиковался в наложении метки боли. Заклинание довольно простенькое и урона практически не наносящее, и выбранное мной для изучения конкретно под вампов. В описании к нему говорилось, что оно неплохо сбивает всякую летучую нечисть, если наложить его на крыло. Потом помучился с силовым ударом. Это базовое заклинание, весь его смысл перегнать энергию в руку и выплеснуть ее в виде силовой волны любой конфигурации. Это в идеале. Тут важно представить себе, что ты хочешь, ну и концентрация. С воображением у меня вроде все нормально, а вот с концентрацией похоже не очень. Так что получалось пока откровенно плохо, но тренировать его надо, потому как на этом перетекании энергии напрямую завязано наполнение розы энергией. Ну и напоследок, изучил заклинание ментального контроля. Это неотъемлемая часть подчинения с помощью созданного мною штампика. Правда, без объекта внушения тренировать сие умение, как учиться водить без машины. Но планы на подчинение какой-никакой полезной зверушки у меня уже наполеоновские. Если удастся, так и транспортом разжиться можно. Не все ж ножками топать.